Слава нашему Господу! Слава! Действительно, все наши стремления, чтобы прибыть в любви святой, это очень хорошо. Если это только не ограничиваться словами. Да. Если это в самом деле, то наши слова и наши дела, и наш внутренний мир, они находятся в полном единстве. А цель его одна – прибыть в общении с Господом. То в таком случае для нас звучат слова, которые апостол Павел задавал в форме вопроса, ибо кто может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе? Даже перечисляют ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни власти, ни силы, ни глубина, ни высота, и какая другая тварь не могут нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе. А кто может отлучить? А грех Божий. Грехи ваши и беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Но это только тогда, когда мы грешим сознательно, когда мы зачищаем грех, когда мы любим его. Но если даже это случается, как мы говорим, нечаянно, знаешь, что такое нечаянно, то вот не думал, не подумал, и раз, и попался. Тогда Писание говорит, и здесь грех бессилен. Мы имеем Иисуса Христа, праведника. Он есть ходатай, он есть умилостивление за грехи наши, за что слава и благодарение нашему Господу. Но, наверное, никому из нас не хочется грешить. Потому что это огорчение для Господа, это раны для нас. И иногда даже нам трудно разобраться, где что, когда произошло. Какая-то тяжесть ляжет на сердце. И вот ищешь и не находишь. Хотя хорошо понимаешь, что так просто ничего не бывает. Значит, было где-то что-то. Поэтому мне очень хочется, чтобы в сегодняшний день мы вникали в Слово Божие, чтобы нам знать, как нам поступать пред лицом Господним. Потому что Писание говорит, народ мой гибнет, мой, из-за чего? Недостатка ведения. И не народ, который в мире, который вообще не знает Господа. Там понятно все. Но вот народ мой гибнет, что значит мой? Значит, когда-то признали себя грешниками. Когда-то был день, когда впервые склонили колени и просили прощения у Господа. А то было время, когда Господь крестил Духом Святым. А потом еще что-то было очень важное в нашей жизни. И в то же самое время иногда где-то лукавый имеет доступ к нашему сердцу. И я сегодня немножко не на эту тему говорил, что теперь буду говорить. Но я напоминал, когда, значит, Иоав убил Авенира, военачальника войска израильского, то Давид открышился и сказал, я в этом не принимал участия. Он там одну такую мысль выразил. Он сказал так, хотя яйца, и хотя помазан на царство, но эти сыновья Саруи еще сильнее меня. Сыновья Саруи. Саруи означает бальзам, смола. Смола, которая приятно пахнет иногда. Ну, смола – это грех. Наверное, грех тоже приятный для людей. Потому что если бы он был неприятный, его бы не делали. Но люди его делают, они его любят. И вот бывает такое в нашей жизни, где-то мы хорошо понимаем, что Господь спас нас, Господь нас оправдал, но где-то явно видим, где кто-то оказывается сильнее нас. И в некоторых случаях это потому, что мы просто-напросто головой еще не осмыслили. Не могли понять, в чем проблема и в чем причина. И я просто напоминаю, что Писание говорит так, мы поймем один псалом, что борьба со грехом какая? Тяжела. Сомнение так трудно прогнать. Но только борьба к победе ведет. Ты воин Христа, твердо стой. Поэтому Это не популярная тема, обычно сегодня братья, вот, а что вы там говорите, говорите, вы по благодать говорите. Да. Говорите, что мы спасены, что все нормально. Да. Но я говорю, что если по благодати, я 100 раз в день буду исполняться Духом Святым, это мне не повредит мою человечность. Но если хотя бы 10 раз в день буду согрешать на одном и том же месте, а может повредить. Может повредить, потому сегодня мы не даем первое место греху. Мы сегодня не проповедуем его силу. Мы проповедуем силу крови Христа. Мы проповедуем силу Духа Святого. Мы проповедуем слово Евангелия. Но вообще это нужно для того, чтобы нам победить грех, который часто не так-то просто победить. Я просто напомню одно место Священного Писания. И я просто придержусь, как-то так получилось, у меня это центральная мысль. И брат прочитал ее: покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, он выживет от вас. Как все просто. Но, а как ему покориться? А в чем и где? Ведь дьявол-то никогда не приходит, там не говорит, то здравствуйте, я сатана, и вот вы меня не слушаете. Он говорит, а здесь никакого греха нету. И выдает себя что-то, это Божье повеление. Он не стесняется лгать. И нам сегодня иногда очень трудно бывает разобраться, а где же грех. Разобравшись, трудно бороться с грехом. А не разобравшись, еще труднее. И потому для нас есть Слово Божие. И, конечно же, водиться с Духом Святым, о чем я сегодня буду говорить. Но то, что это не так просто, я просто говорил однажды одну тему. Борьба с грехом или отречение Петра. Я сегодня не эту тему буду говорить. Я просто возьму один фрагмент. Вот насколько непросто воевать с грехом. Вы помните, как ефремляне согрешили? Это были развратные люди. Кто читает Библию, вы помните? Они такое сделали, что только в это последнее время вылезло наверх, и оно завоевывает популярность. Об этом даже говорить люди стеснялись. Но в то время они сделали вот такой грех сильный. И в остальных колен Израилевых сомнений не было, что это грех. Они как только услышали, как только им должны сказать, что это среди нас, народа Божия, такое делается. Они возмутились и сказали, выберем по 10 человек от 100, по 100 от 1000, по 1000 от 10 тысяч, и пойдем накажем их. Вроде бы справедливо. Вроде бы, ну, это было время закона, когда Господь мстил руками людей, хотя в то время еще даже и не время, может быть, закона было. Было другое время вот такое, это уже Моисей придет. Но мораль-то людей имели, потому что здесь уже прилеплять к закону, только Бог всегда свой закон ложил в сердце. И вот эти люди решили, пойдем по... возьмем армию и пойдем, мы их накажем. Не может быть только быть в народе Божьем. И смотрите результат. Это книга Судей, 20 глава. И встали сыны Израилевы поутру и расположились станом подле Гивы. И выступили израильтяне на войну против Вениамина. И стали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы. И вышли сыны Вениамина, вот у грешники, из Гивы. И положили в тот день 22 тысячи израильтян на землю. Представляете, это небольшой городок вырубили. Ну что значит положили? Поубивали. Там лишь о раненых не шла. Наверное, раненых было еще больше. И при всем том, что израильтяне поступали справедливо. Они по закону мстили. Не может такое быть. Но народ израильский ободрился. И опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день. И пошли сыны Израилевы и плакали пред Господом до вечера. И вопрошали Господа, вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата моего. Господь сказал, идите против него. И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день. И еще положили на землю из сынов Израилю 18 тысяч человек, обнажающих меч. два дня и 40 тысяч нету. Это не 40 человек. Это не 400. Это даже не 4 тысячи. Это 40 тысяч положили. Знаете что? Грешники в своем искусстве очень часто бывают более искусственны, чем святые люди. И вы помните выражение Священного Писания, что сыны этого века догадливее сынов света в своем роде. Это были искусственные грешники. Говорят, 700 человек были левши. Они, говорят, не бросали мимо, в голову попадали, а, говорят, в волос попадали. Это настолько были искусственные люди. И вот это искусство человеческое, оно позволяло ему удерживать позиции. Смотрите, два дня воюют справедливо, воюют с грехом, а победы нету. Поражение. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в дом Божий, и сидя там плакали пред Господом, и постились тот день до вечера, и вознесли все сожжение и мирные жертвы пред Господом, и вопрошали сыны Израилевы Господа. А в то время ковчег Завета Божий находился там, и Финеес, сын Елизара, сын Ааронова, предстоял пред ним. Выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениамина, брат моего, или нет? Господь сказал, идите, я завтра предам их в руки, его в руки ваши. Вот как это все непросто. А как это все нелегко бывает в жизни. И вы, наверное, знаете, и покуда они вот так вот не поплакали, покуда не постились, покуда не поняли, что сами своими силами мы ничего не сделаем. Покуда они не спрашивали, Господи, идти ли нам? Кажется, а что тут разговаривать долго, идти или не идти? Конечно, идти, но они поняли, вот пошли раз, пошли два, результат ноль. А Господи, так может быть направо, идите, я их завтра продам в руки ваши. И на следующий день они держали победу. Но здесь Писание рисует, насколько непростая борьба с грехом. Даже тогда, когда он раскрыт что-то грех. Поэтому я хотел бы сегодня некоторые вопросы затронуть, которые, может быть, не являются скрытыми для нас, не будет для нас каким-то особенной новостью, но просто некоторые вещи я просто поставлю на вид, где вполне возможно мы, слушая, читая, но не понимав, что так делать нельзя. Ну и один из текстов я читаю из послания Якова. То, что брат сегодня читал. 4 глава, 7, 10 стих. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. И дальше, приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Некоторые места Священного Писания очень ясно говорят, что грех и что не грех, и нам надо просто смириться. Но есть некоторые случаи, когда и не знаешь, как смириться. Это гораздо более сложный вопрос. Но слушайте, я прочитаю одно место Священного Писания, и вы, наверное, найдете, почему в некоторых вопросах до сегодняшнего дня Бог не дал ответа? Послушайте, все то, что вы сегодня уже знаете. Римлянам, 12 глава, 19 стих. Не мщите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делающее, ты соберешь ему на голову горячие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И вот одно зло, которое сегодня очень выпукло, указывает Слово Божие. Не мстите за себя, возлюбленные. Но что сделаете? Вот интересно, вторая половина. Но дайте место кому? Гневу Божию. Что это значит? Если я мщу за себя, то Богу места нет. Если бы было так, Господи, я за себя, и ты мне помоги. Но здесь конкретно, или я, или ты. Если ты делаешь, то я не делаю. Если я делаю, добираешь, то не вмешивайся. Скажите, у нас такое было в жизни, когда сам за себя оправдывались, или ругались, или что-что делали. А потом говорю, Господи, ну ты ж несправедливо, ну что ты меня не защищаешь? Ну я молюсь, молюсь, а ты молчишь, как будто ты не слышишь. Правда? Это несправедливость. Правда, что это неприятно. Правда, что вас обижают незаконно. Но правда и то, что вы сами защищаете. Скажите, а это грех или не грех? Понятно, что да. Одно дело, что я не дождусь помощи от Господа, потому что сам делаю. А другое дело, я напрямую говорю, не надо, а я делаю. Кажется, это нам известно давно. Но мы, наверное, не обращали внимания, что если сам защищаешься, то Богу места нет. А Писание напрямую говорит об этом. Я бы хотел, чтобы в этом вопросе, это уж ясно, чтобы мы что делали? Покорились Богу, что делали? Не защищались. Но здесь есть одно но, на которое я хочу обратить внимание. Я, это тоже ошибка может быть, я не могу, или допустим, брат Иван не может сам защищать себя. На него нападают, на него говорят, а он не имеет права. Он знает, что ему делать надо, и делает. Когда я посторонне наблюдаю за ним, то для меня уже не эта заповедь есть, другая. А я читаю какая. Господь говорил, что я вас не слышу, когда вы молите. За что не слышу? Исаия, 1 глава, начиная с 15 стиха. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды. И дальше. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Смотрите, какая разница стоит. Вдова, если она сама христианка, она не будет защищаться. Она будет отдавать все в руки Божьи. А я, когда смотрю со стороны, если я этого не делаю, то вот, а ты зачем тогда смотришь? Слышите меня хорошо, что я говорю? А сколько при нашем попустительстве, при нашем молчании совершалось преступлений? Тот молчал, потому что не хотел нарушать Слово Божие, а я молчал, потому что боялся, тоже чего-то не хотел. Тот правильно сделал, а я сделал неправильно. Правда, тоже непростое дело. Слушайте, что я прочитаю. Книга Притчи, 26 глава, 17 стих. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Оказывается, чтобы мне кого-то поддержать, мне надо разобраться, на какой стороне стоять. Иначе будет так вот хватать пса, знаешь, только пса за уши. Попробуйте когда-нибудь пса за уши схватить. Кто вмешивается в чужую ссору? Кто-то однажды рассказывал, а говорит, ну что, там два пьяные дерутся. Он пошел их разнять, а они оба на него вместе. Так он еле ноги унес тогда оттуда.